Тут МакМёрфи начинает насвистывать «Милую Джорджию Браун», и сестра, слава богу, отводит взгляд от санитара. Она еще больше расстроена и обозлена. В такой злобе я ее никогда не видел. Кукольная улыбка исчезла, вытянулась в раскаленную до красна проволоку. Если бы больные сейчас вышли и увидели ее, МакМёрфи мог бы уже собирать выигранные деньги. Санитар, наконец, дошел до нее, это отняло 2 часа. Она делает глубокий вдох. «Вашингтон, почему больному не выдали утром одежду? Вы видите, что на нем ничего нет, кроме полотенца?» «А шапка?» — шепчет МакМёрфи и трогает краешек пальцем. «Мистер Вашингтон!» Большой санитар смотрит на маленького, который указал на него, и маленький опять начинает ерзать. Большой смотрит долго, глаза похожи на радиолампы, поквитается с ним позже. Потом поворачивает голову, измеряет взглядом МакМёрфи, оглядывает сильные твердые плечи, кривую улыбку, шрам на носу, руку, удерживающую полотенце на месте, а потом переводит взгляд на сестру. «Я думал», — начинает он. «Думали? Думать на вашей должности мало. Вы немедленно принесете ему костюм, мистер Вашингтон, или 2 недели будете работать в гериатрическом отделении. Да. Может быть, пробыв месяц при судных и грязевых ваннах, вы станете ценить то, что здесь у санитаров мало работы. В любом другом отделении, кто бы, вы думаете, драил пол с утра до вечера? Мистер Бромден? Нет, вы сами знаете, кто. Вас, санитаров, мы избавили от большей части хозяйственных работ, чтобы вы следили за больными, в частности, за тем, чтобы они не разгуливали обнаженными. Вы представляете, что случилось бы, если бы одна из молодых сестер пришла раньше и увидела пациента, бегающего по коридору без пижамы? Вы представляете?» Большой санитар не знает, что надо представить, но смысл речи ему понятен, и он плетется в бельевую взять для МакМёрфи костюм размеров на 10 меньше, чем надо. Потом плетется обратно и подает ему с такой чистой ненавистью во взгляде, какой я отродясь не видел. А у МакМёрфи вид растерянный, словно он не знает, чем взять у санитара костюм, если в одной руке зубная щетка, а другая держит полотенце. В конце концов он подмигивает сестре, пожимает плечами, разворачивает полотенце и стелит ей на плечи, как будто она вешалка. Я вижу, что все это время под полотенцем были трусы.